На следующее утро он отослал письмо с Нарочным. Ответ пришел через две недели вместе с остальной ежемесячной почтой. Это была личная записка. Она гласила: «Дорогой Ворбертон, не хочу отвечать на ваше письмо в официальной форме, поэтому пишу сам несколько строк. Конечно, если вы настаиваете, я доложу о вашей просьбе султану, но мне кажется, с вашей стороны было бы гораздо благоразумнее оставить все как есть. Я знаю, Купер грубоват, неотесан, но он способный малый. А в годы войны ему пришлось туго, и теперь следует дать ему возможность выдвинуться. Мне кажется, вы склонны приписывать положению человека в обществе чересчур большое значение. Не забывайте, что времена изменились. Разумеется, это очень хорошо, когда человек еще и джентльмен, но гораздо важнее, чтобы он знал свое дело и работал, не жалея сил. Будьте немножко снисходительнее, и я уверен, что вы с Купером отлично поладите. Искренне ваш, Ричард Темпл». Мистер Ворбертон выронил письмо. Не так уж трудно читать между строк. Дик Темпл, с которым они знакомы 20 лет. Дик Темпл, выросший в прекрасной семье, считает его снобом и потому отмахнулся от его просьбы. Внезапное отчаяние овладело Ворбертоном. Тот мир, что был ему родным, отошел в прошлое. А будущее принадлежит иному, менее достойному поколению. Это поколение олицетворяет собой Купер, а Купера он ненавидит всей душой. Он потянулся за стаканом, и едва он зашевелился, к нему подошел старший бой. «Я не знал, что ты здесь». Бой поднял с полу письмо в казенном конверте. Вот чего он дожидался. «Туан Купер уедет? Туан?» «Нет. Будет беда». Мистер Ворбертон слишком устал, и в первую минуту смысл этих слов не дошел до его сознания. Но только в первую минуту. Потом он выпрямился в кресле и посмотрел на Боя. Он был весь внимание. «Что это значит?» «Туан Купер нехорошо поступает с Аббасом». Мистер Ворбертон пожал плечами. «Откуда такому Куперу знать, как обращаться со слугами?» Мистер Ворбертон часто встречал людей подобного склада. Такой будет с лакеем за панибрата, а через минуту накричит и унизит его. «Пусть Аббас вернется домой. Туан Купер не платит ему жалования, чтобы он не мог убежать. 3 месяца ничего не платит. Я уговариваю Аббаса терпеть, но он очень сердит, не хочет слушать. Если Туан Купер станет и дальше его обижать, будет беда. Ты хорошо сделал, что рассказал мне об этом. Какой болван! Неужели он так плохо знает малайцев, что воображает, будто их можно безнаказанно оскорбить? Вот всадит ему в спину Крис, и по делам, черт возьми, Крис. Сердце мистера Ворбертона на мгновение замерло. Не надо только ни во что вмешиваться. И в один прекрасный день он избавится от Купера. Он слабо улыбнулся, вспомнив крылатое слово об умелом бездействии. И теперь его сердце забилось чуточку быстрее, ибо ему представилось, как ненавистный Купер лежит ничком на тропинке в джунглях, и между лопаток у него торчит кривой малайский нож. Самый подходящий конец для наглеца и грубияна. Мистер Ворбертон вздохнул. Его долг предупредить Купера. И, разумеется, он так и сделает. Он написал коротенькую официальную записку, предлагая Куперу сейчас же прийти в порт. Через 10 минут Купер явился. С того дня, как Ворбертон едва его не ударил, они не разговаривали друг с другом. И теперь мистер Ворбертон не предложил ему сесть. «Вы хотели меня видеть?» — спросил Купер. Он был неряшливо одет и, должно быть, не умывался сегодня. Лицо и руки сплошь в красных пятнах, потому что он расчесал до крови укуса москитов. Похудел, осунулся, смотрит из-под лобья. «Насколько я понимаю, у вас опять не лады с прислугой», — начал Ворбертон. «Аббас, племянник моего старшего боя, жалуется, что вы задерживаете ему жалование за 3 месяца. Я считаю, что это чистейший произвол. Юноша хочет от вас уйти, и я нисколько его не осуждаю. Я вынужден настаивать, чтобы вы уплатили Аббасу все, что ему причитается. Я не желаю его отпускать. Я удерживаю его жалование как залог, чтобы он вел себя прилично. Вы не знаете нрава малайцев. Они очень чувствительны к оскорблению и к насмешке. Они пылки и мстительны. Мой долг предупредить вас, что, испытывая терпение этого юноши, вы подвергаете себя серьезной опасности. Купер презрительно фыркнул. А что он, по-вашему, сделает? По-моему, он вас убьет. А вам жалко? Нет, со смешком ответил мистер Ворбертон. Я мужественно перенесу этот удар. Но как лицо официальное, я обязан вас надлежащим образом предупредить. И вы думаете, я испугаюсь паршивого негра? Это мне глубоко безразлично. Ладно. К вашему сведению, я и сам сумею о себе позаботиться. Этот ваш Аббас — дрянь. Воришка. Пусть только он попробует со мной шутки шутить. Я сверну ему шею, черт подери. Это все, что я хотел вам сказать. произнес мистер Ворбертон. До свидания. И он легонько кивнул. Это означало, что подчиненный может идти. Купер залился краской, постоял минуту в нерешимости, потом неловко повернулся и вышел. Мистер Ворбертон с ледяной улыбкой смотрел ему вслед. Он исполнил свой долг. Но что бы он подумал, зная он, что Купер, возвратясь к себе, в свое безмолвное и унылое жилище, бросился на кровать и, охваченный горьким чувством одиночества, потерял всякую власть над собой. Грудь его разрывалась от рыданий. По худым щекам катились свинцовые слезы. После этого мистер Ворбертон почти не видел Купера и ни разу с ним не говорил. Каждое утро он читал «Таймс», потом занимался делами, совершал прогулку, переодевался к обеду, а пообедав сидел в беседке у реки и курил сигару. Если ему и случалось столкнуться с Купером, он попросту не замечал его. Каждый ежеминутно помнил о близости другого, и однако вел себя так, словно тот вообще не существует. Время шло, но их вражда оставалась все такой же ожесточенной. Они зорко следили друг за другом, и каждому был известен любой шаг и поступок другого. Мистер Ворбертон в юности был метким стрелком, но с годами вкусы его переменились, и теперь ему претило убивать дикую лесную тварь. Купер же по воскресеньям и в праздники уходил с ружьем в джунгли. Если охота бывала удачна, он торжествовал победу над Ворбертоном. Когда же возвращался ни с чем, мистер Ворбертон фыркал и пожимал плечами. Уж эти приказчики, изображающие себя спортсменов. Рождественские праздники для обоих были нестерпимо тяжелы. Они обедали в одиночестве, каждый у себя, и оба совершенно сознательно напились. Кроме них, на 200 миль вокруг не было ни одного белого, а они жили на расстоянии окрика друг от друга. Вскоре после Нового года Купера свалила лихорадка. И, увидав его потом, Ворбертон был поражен. Так страшно тот исхудал. Он казался совсем больным и измученным. От одиночества вдвойне противоестественного, потому что оно не вызывалось необходимостью, Купер совсем извелся. Извелся и Ворбертон. Часто по ночам он не мог уснуть. Он лежал и предавался невеселым мыслям. Купер пьет сверх меры. Без сомнения, недалек час, когда он сорвется. Однако с туземцами он осторожен и не дает начальнику повода в чем-либо его упрекнуть. Они вели угрюмую, молчаливую борьбу. Это было испытание выдержки. Проходили месяцы, и ни тот, ни другой не сдавался. Они были точно обитатели страны, где царит вечная ночь, и их угнетало сознание, что никогда для них не наступит рассвет. Казалось, они обречены до скончания века жить все в той же тупой и злобной ненависти. И когда неизбежное наконец совершилось, Оно потрясло Ворбертона, как нежданный удар. Купер заявил, что Аббас украл у него какие-то рубашки, и когда бой заспорил, схватил его за шиворот и спустил с лестницы. Аббас потребовал свое жалование, и Купер обрушил на него все ругательства, какие только знал. Чтобы через час этого негодяя здесь не было, не то сидеть ему в полиции. На другое утро бой подстерег его у форта, когда Купер шел на службу, и снова спросил свое жалование. Купер с размаху ударил его кулаком в лицо. Аббас упал, а когда поднялся, из разбитого носа у него струилась кровь. Купер пришел в канцелярию и сел за работу, но он не мог сосредоточиться. Гнев его остыл, и теперь он понимал, что хватил через край. Его грызла тревога. Он чувствовал себя больным и несчастным. Он совсем пал духом. За стеною в своем кабинете сидел Ворбертон, и Куперу захотелось пойти и все ему рассказать. Он было привстал со стула, но тут же ясно представил себе, с каким холодным презрением его выслушают. Он уже видел высокомерную улыбку Ворбертона. На минуту ему стало не по себе. Аббас теперь способен на все. Недаром Ворбертон предостерегал его. Купер вздохнул. Какого он свалял дурака? Но тут же с досадой передернул плечами. Не все ли равно? Что за радость такая жизнь? А все Ворбертон виноват. Если бы он не злился по пустякам, ничего бы такого не случилось. Ворбертон с самого начала отравлял ему существование. Сноб проклятый. Впрочем, все они такие. Это потому, что он, Купер, уроженец колонии, стыд и срам, что его так и не произвели в офицеры, он воевал ничуть не хуже других. Все они паршивые снобы. И теперь он не покорится черта с два. Конечно, Ворбертон пронюхает о том, что произошло. Старая лиса всегда все знает. Но ему не страшно. Не испугают его никакие малайцы. И пропади он пропадом, этот Ворбертон. Он не ошибся. Ворбертон действительно узнал о случившемся. Старший бой рассказал ему об этом, когда он вернулся домой ко второму завтраку. «Где сейчас твой племянник?» «Не знаю, Туан. Он ушел». Мистер Ворбертон промолчал. После завтрака он имел обыкновение вздремнуть, но сегодня ему не спалось. Взгляд его то и дело обращался к бунгало, где отдыхал Купер. «Остолоп!» Ненадолго мистера Ворбертона охватили сомнения. «Понимает ли этот Купер, какая ему грозит опасность?» «Пожалуй, следует за ним послать». «Но ведь всякий раз, как пытаешься его вразумить, в ответ слышишь одни только дерзости». Внезапный бешеный гнев всколыхнулся в груди Ворбертона. Даже вены на висках вздулись, и он сжал кулаки. Наглец был предупрежден. Теперь пусть получает по заслугам. Его это не касается. И не его вина, если что-нибудь случится. Но в Куала-Солор еще пожалеют, что не вняли его совету и не перевели Купера в другое место. В этот вечер Уорбертону было особенно тревожно. Пообедав, он принялся шагать взад и вперед по веранде. Когда старший бой собрался уходить, мистер Уорбертон спросил, не видал ли кто-нибудь Аббаса. «Нет, Дуан. Он верно пошел в деревню, к брату своей матери». Мистер Уорбертон посмотрел на него в упор, но слуга не поднимал глаз, и взгляды их не встретились. Уорбертон спустился к реке, посидел в беседке, но не было ему покоя. Река текла тихая, зловещая. Точно огромная змея, лениво скользила она к морю. И в джунглях на том берегу тоже таилась глухая угроза. Ни птичьего пения, ни вздоха ветерка в листве кассий. Все вокруг словно замерло, чего-то ожидая. Он пересек сад и вышел на дорогу. Отсюда было хорошо видно бунгало Купера. Окно гостиной светилось, и через дорогу долетали звуки рэгтайма. Купер завел граммофон. Уорбертона передернуло. Он никак не мог одолеть отвращение к этому инструменту. Если бы не граммофон, он бы пошел и поговорил с Купером. Он повернулся и побрел к себе. Он читал до глубокой ночи и, наконец, уснул. Но спал он недолго, его мучили страшные сны, и ему показалось, что разбудил его какой-то крик. Конечно, и это тоже только приснилось. Ведь никакой крик из бунгало, например, не донесся бы до его спальни. До рассвета он больше не сомкнул глаз. Потом послышались торопливые шаги, голоса. Его старший бой даже без фески ворвался в комнату, и сердце замерло в груди Уорбертона. «Туан! Туан!» Уорбертон вскочил. «Сейчас приду». Он сунул ноги в домашние туфли и в саронге и пижамной куртке прошел к Куперу. Купер лежал на кровати. Рот его был открыт. В сердце вонзился Крис. Его убили во сне. Мистер Уорбертон вздрогнул. Не потому, что не ждал увидеть именно такую картину, нет. Он вздрогнул, вдруг почувствовав себя безмерно счастливым. Тяжкий камень скатился с его груди. Купер уже совсем окоченел. Мистер Уорбертон вытащил Крис из раны. Убийца всадил его с такой силой, что едва удалось его извлечь, и осмотрел. Нож был ему знаком. Этот самый Крис ему предлагал торговец недели три назад, и мистер Уорбертон знал, что его купил Купер. «Где Аббас?» — строго спросил он. «Аббас в деревне, у брата своей матери». Сержант туземной полиции стоял в ногах кровати. «Возьми двух человек, ступай в деревню и арестуй его». Мистер Уорбертон сделал все, что требовалось сделать безотлагательно. С каменным лицом отдавал он приказания. Они были кратки и властны. Потом он вернулся в форт. Он побрился, принял ванну, оделся и вышел в столовую. Возле прибора его ждала нераспечатанная «Таймс». Мистер Уорбертон взял себе фруктов, старший бой налил ему чаю, другой подал яичницу. Мистер Уорбертон завтракал с аппетитом. Старший бой все не уходил. «Что тебе?» — спросил мистер Уорбертон. «Туан, мой племянник Аббас всю ночь провел в доме брата своей матери. Это можно доказать. Его дядя присягнет, что он не выходил из дому». Мистер Уорбертон, нахмурясь, обернулся. «Туана Купера убил Аббас. Ты это знаешь не хуже меня. Правосудие должно свершиться. Но Туан не повесит его». Мистер Уорбертон мгновение колебался, и хотя голос его по-прежнему был тверд и суров, во взгляде что-то дрогнуло. Какая-то искорка мелькнула в глазах, и глаза Малайца ответно блеснули. «У Аббаса есть некоторое оправдание. Не он начал первый. Его посадят в тюрьму». Наступило короткое молчание. Мистер Уорбертон положил себе джема. «Когда он отбудет часть своего срока, я возьму его сюда. Он будет служить мне. Ты его как следует обучишь. Я не сомневаюсь, что в доме Туана Купера он приобрел дурные привычки. Аббасу надо прийти и повиниться, Туан. Это было бы разумнее всего». Бой удалился. Мистер Уорбертон взял «Таймс» и аккуратно разрезал обертку. Приятно разворачивать плотные шелестящие страницы. Утро чудесное. Такая свежесть, такая прохлада. Мистер Уорбертон обвел дружелюбным взглядом свой сад. Огромная тяжесть свалилась с его души. Он обратился к тем столбцам, где сообщалось о рождениях, смертях и свадьбах. Эти новости он всегда рассматривал прежде всего. Знакомое имя привлекло его внимание. Наконец-то у леди Ормскерк родился сын. Господи, до чего должна быть рада ее высокородная матушка. Со следующей же почтой надо ее поздравить. Из Аббаса выйдет отличный слуга. Болван этот Купер.